Глава 11. Василина. «Ты меня преследуешь?» — спрашиваю у усевшегося на заборе кота. Пес, гавкнув на него для порядка, выходит со двора и разваливается у колеса трактора. Я, решив, что хватит с меня сегодня впечатлений, собираюсь пойти в свою пристройку, но вдруг замечаю на дороге приближающегося ко мне на велосипеде Кольку. Лихо затормозив, он поднимает облако пыли и, резко развернув свой ржавый двухколесный транспорт, пристраивает его к трактору. Надпись на его сегодняшней футболке гласит: «Мне понадобилось 40 лет, чтобы стать таким красивым». «О, Толян уже здесь? Давно приехал?» «Недавно», — отвечаю я и киваю в сторону того поворота, за которым они скрылись с Людмилой несколько минут назад. «Побежал цветы даме своего сердца дарить». «Ха-ха, Людке, что ли?» Падает рядом со мной на скамью и закидывает ногу на ногу. «Они встречаются?» Спрашиваю не из любопытства, а только ради того, чтобы поддержать разговор. «Уже нет, год как разбежались». Я вся подбираюсь и двигаюсь чуть ближе. «Правда? А что случилось?» «Ну так», — хмыкает Колька. «Ясно, что». «Что?» Я ненавижу сплетни и яростно осуждаю тех, кто их разносит. Но Анатолий и Людмила не чужие ведь мне люди. Толян прошлым летом к училке из Борисовки ездил. Понизив голос, крутит перед собой руками. Шуры-муры, любовь-морковь, ромашки ей дарил. «Вот козлина!» — ахую я. «Изменил нашей Людке?» «Ага, она ему руку сломала», — кивает Колька серьезно. 2 месяца в гипсе ходил. «И правильно, я бы вообще убила!» Шибко Людка злая была, той училке волосы повыдергивала. «Я бы Махоркиной, если, не дай бог, у нее что-то с моим Рафаэлем было, не только волосы выдрала. Поэтому в этой ситуации я неистово Людмилу поддерживаю». «И что было потом?» — спрашиваю шепотом. «Анатолий разлюбил лысую училку?» «Да». Людка узнала, и он ее сразу разлюбил. «Какой кошмар!» — сетую, качая головой. «Она его до сих пор простить не может, да?» «Говорю же, злая. Он к ней так и сяк, а она ни в какую». «Я ее понимаю. Простить измену нелегко». Колька смотрит на меня, склонив голову. Я чисто интуитивно делаю так же. «Толян ей даже шоколадные конфеты дарил». Рассказывать таким тоном, словно это были не конфеты, а его последняя почка. А Людка уперлась и не прощает. Нельзя же так! «Ну, знаешь», — пожимаю плечами, — «не нам судить». «И то верно», — соглашается пацан. «А ты чего здесь сидишь?» «Скучно стало. Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Как чем? Работы хватает, огороды, хозяйство, сенокосы опять же». «Это понятно. А из развлечений?» Пацан, задумавшись, опускает голову, а я решаю ему помочь. «Клубы, бары...» Отрицательно мотая головой, он хмурится, а я продолжаю. «Выставки, театры...» «Какие еще театры?» «Ну, блин, телевизор-то у вас здесь хотя бы есть?» Подняв взгляд к моему лицу, он мрачно молчит. «Коля, телевидение!» Произношу по слогам. «Разные шоу, мультфильмы, сериалы...» «Есть!» — отвечает он наконец. «Только один канал. Моя бабушка кино смотрит». «Один?» — восклицаю шокированно. «Как же вы здесь живете, бедняжки? Ни телевизора, ни интернета!» «Интернет у нас есть!» — заявляет Колька, гордо вздернув подбородок. «Есть?» «Конечно!» — добавляет с обидой. «Не такие уж мы отсталые». «Да?» Спрятанное за моими двоечками сердце, радостно подскочив на месте, начинает биться в ускоренном темпе. «Счастье-то какое!» «А то!» «Как к нему подключиться? Это Wi-Fi? Скажешь, код?» «Только он ловит не везде». Разом обламывает Колька. «Видишь вон ту сопку?» Я прослеживаю направление, указанное его рукой, и вижу вдалеке гору. «И?» «Вон там на самой макушке ловит». «Твою мать!» — вырывается у меня. «Так далеко?» «Только кажется, что далеко. Напрямки через речку 3 км и в горку 1 км». Глядя с тоской на эту сопку, я прикидываю, стоит оно того или нет. Тащиться за 3-9 земель, чтобы узнать, как проводят остаток лета мои друзья. Но, с другой стороны, я ведь так и не выяснила, где провел тот вечер Рафа. «Если хочешь, можем сходить», — предлагает Колька. «Я подумаю». Поддев носком кеда камушек, пуляет его в колесо трактора. В этот момент из-за угла появляется его хозяин. По перекошенной мине и хмурому недовольному взгляду я понимаю, что Людмила ему не поверила и на роскошный букет не повелась. «Больше ко мне не подходи, ясно?» бросает мне грубо, здороваясь за руку с Колькой. «Я?» переспрашиваю, мгновенно задохнувшись от возмущения. «Еще раз попробуешь строить мне глазки, Людка их выдавит, поняла?» «Тебе?» Запрыгнув в трактор, Анатолий гневно хлопает дверцей, заводит его с третьей попытки и уносится на нем в закат. А мне становится до слез обидно за свои незаслуженно оскорбленные сиси и писю и безумно страшно за глаза. «Тебе чего? Наш Толян понравился!» Проникает в ухо заговорщический голос Кольки. «С ума сошел!» — взрываюсь я. «Ты его видел? А меня?» «Ну, если тебя откормить как следует». «Что? Меня?» «Я идеальная, черт возьми! Но, конечно, оставляю этот факт при себе, потому что помимо этого я еще и очень-очень скромная». «Не советую воевать с Людкой», — говорит Колька на полном серьезе. «Она от тебя мокрого места не оставит». Меня так трясет от злости, что я не замечаю, как к воротам подкатывает и останавливается внедорожник Антона. Если бы увидела его чуть раньше, непременно сбежала в свою пристройку. Хватит с меня на сегодня прогулок на свежем воздухе. Опустив глаза, вытягиваю перед собой ногу в розовой тапке и шевелю пальчиками. Всем своим видом демонстрирую, что смотреть на них куда приятнее, чем на него. «Тоха!» Восхищенно восклицает Колька, рванув к нему для пожатия руки. «Здорово!» Слышу негромкий Иудов голос. «Когда на рыбалку поедем?» «Давай в субботу сгоняем». «Давай!» Вместо того, чтобы загнать машину во двор, Антон подходит ближе и обращается ко мне. «Мне сказали, тебе завтра за покупками свозить нужно». «Правда?» Мое плохое настроение меняется на прекрасное, как по щелчку пальцев. «Будь готова к 10 часам». «Мы поедем в торговый центр?» «Торговый центр, ага», — дергает бровью Антон. «Не проспи». С этими словами он скрывается за воротами, а мне от радости хочется расцеловать Кольку. «У вас здесь есть торговый центр!» Едва не визжу. «Ну!» — хмыкает пацан немного обескураженно. «Если Тоха говорит, что есть, значит, есть».